С такими тяжелыми мыслями, опухшей от бесконечного сна и с пролежнями на благородной морде, Кирик пошел на очередную встречу с графиней. Графиня, должен сказать, тоже не выглядела майской розой. Осунулась, подурнела, вся какая-то склокоченная стала, на нервах. Попытался Кирик снова о романтике разговор завести. Да не пошла беседа. Какая нафиг романтика с такой-то рожей, как у него, и с такими нервами, как у нее? Через 5 минут нервной болтовни у графини вдруг началась истерика. Вцепилась она ногтями в морду Кирику, а он ей в ответ оплеух навешал. Для приведения в чувство. Хорошо, никто тот скандал не видел. Они за шлюпками на корме стояли. Графиня Кирика гнусным негодяем обозвала. Охотником за титулом и наследством ее покойного мужа, который, между прочим, не графом был вовсе, а королем великого государства в каменном мире. О чем негодяй принц прекрасно знает. Да какой он к черту принц, если танцевать не умеет? Она королева его сразу раскусила. Ну нигде, нигде от этих проходимцев не спрячешься. Даже путешествие инкогнито. Даже подсыпаем шампанское снотворное, чтобы отвязались в конце-то концов. И где, черт побери, видано, чтобы за дня в день опаивали женщину ее же собственным снотворным? Наглость какая! И вообще, как он ухитрялся это делать? Она ведь следила за бокалами. Кирик прямо обалдел, услышав такое признание, и, недолго думая, объяснил знатной вдове, что к чему. И еще сказал, что ему нахрен не нужны были ни тот королевский титул, ни те сокровища, о которых он впервые слышит. Просто хотел усыпить графиню и ограбить ее как частное лицо, всего-то. Но коли эдакая накладочка вышла, то он, Кирик, обязуется больше не предпринимать попыток ограбления и вообще немедленно покидает корабль, дабы не смущать высокопоставленную особу своим присутствием. А королева на это заявление, ох уж эти непредсказуемые женщины, вдруг категорически потребовала, чтобы никуда Кирик с корабля не девался и оставался при ней. Мол, обещал сделать путешествие ярким и незабываемым. Вот и делай. Поговорили они на чистоту, разобрались, что к чему, посмеялись и в знак примирения пошли в ресторан. Но шампанское заказывать не стали. На всякий случай. Они, вор Кирик и королева Магда, вообще его больше никогда не пили. Даже когда официальный прием устраивали. В память о своем знакомстве не пили. «Поженились, что ли?» – спросил Семен, вытираясь полотенцем. «Раз совместные приемы устраивали, то, стало быть, поженились?» «Совершенно верно», – подтвердил Мар. «Через год после свадьбы дочку родили, невзирая на королевскую трудовую занятость. А дочурка, когда выросла, стала наследной правительницей. Очень, знаешь ли, знаменитой правительницей. Вернее, воительницей. Ее в каменном мире до сих пор помнят. Одни ее великой героиней считают, памятники ставят. Другие ее именем непослушных детишек пугают. Но это уже совсем другая история». «Ишь ты!» – удивился Семен, натягивая маскировочный комбинезон. «Да, будь у твоего хозяина самый простенький будильник, глядишь, все совсем иначе могло статься. И дочки правительницы никакой не было бы, и памятников. Судьба одно слово». «А я о чем толкую?» – усмехнулся медальон. «Кстати, о судьбе. Я думаю, что если бы каждый младенец рождался с сопроводительной запиской, типа кем он будет, когда вырастет, то, сдается мне, не все из младенцев покидали бы роддом живыми, особенно те, у кого на роду написано «стать богатым и знаменитым». Между прочим, Семен, у той дочки воительницы был сын, а у его правнука тоже сын, с которым ты хорошо знаком». Мар выжидательно умолк. «Ну?» Семен превратил костюм в спортивную одежду. «И кто же он, тот неведомый знакомец?» «Мастер 4 углов!» Торжественно возвестил медальон. «Где?» Встрепенулся Семен, с тревогой оглядываясь по сторонам. Потом сообразил. «Фу! Помянул черта не к месту! Получается, у Оли в роду была настоящая королева-воительница? Эдакая Зена, королева воинов. Кто бы мог подумать?» «Ты смотри, Хайку не проболтайся!» Предупредил Семен Амар. «У него к сиятельным особам женского пола довольно своеобразное отношение. Не самое лучшее». «Не проболтаюсь», – пообещал Семен. «Зачем человека понапрасну нервировать? А пойду-ка я прогуляюсь, свежим воздухом подышу. Вон и рассвет уже». За витражным окном заметно посветлело. «Газет прикуплю, почитаю, чего новенького на перекрестке творится. И впрямь, не сидеть же в номере дурак дураком. когда выспался и настроение хорошее». «Фи, газеты!» – с пренебрежением отозвался Мар. «Ничего в них нету, кроме брехни и сплетен, и рекламных объявлений. Давай-ка лучше я в новостную линию связи загляну. Правда, ее отыскать сначала надо. А то здесь в номере только местная гостиничная работает. Вот видишь». Семен направился к двери. «Еще и линию искать, по этажам туда-сюда ходить, дежурного будить, спрашивать. Возни-то сколько? Я уж лучше враки и сплетни почитаю, а вот что путное обнаружится. Опять же ножками прогуляюсь, все ж мацион». На улице было по-утреннему прохладно. Рассветная серая мгла и легкий туман превратили парк в таинственный лес, из которого на Семена настороженно смотрели разноцветные глаза витрин, фирменных магазинчиков, ресторанчиков. Семен представил себе, что в лесу его поджидают голодные, охочие до человеческих потрохов чудовища. А он бравый охотник, с разрушительным бластером в виде медальона. Отважно идет их истреблять. И рассмеялся. Нет, эти чудища были охочи лишь до денег. Ничего более. А с деньгами пока что проблем не предвиделось. Во всяком случае, до конца света должно было вполне хватить. Но впечатление загадочной опасности Семену понравилось. Он углубился в неизведанный страшный лес и осторожно пошел по асфальтовой тропинке, ведущей в логово огненноглазых зверей семейства «Купи-продай», безжалостных к тем, у кого нету великого защитного амулета по имени Наличка. Сторожка пробираясь по таинственному лесу в предчувствии яростного покупательного сражения, Семен едва не наступил на таинственного алкоголика, задремавшего в кустах и высунувшего ноги на тропинку. Впечатление было испорчено напрочь, и дальше Семен пошел обычным шагом, позабыв о своей детской фантазии. Заходить в какой-либо ресторан Семен не стал, настроения не было. А вот магазинчики посетил все. Они работали круглосуточно и торговали чем угодно. От пирожков с мясом до золотых украшений. Украшения Семену не требовались. Купив в одном магазинчике несколько свежих газет-толстушек, в другом кулек горячих пончиков, в третьем бутылочку лимонада, Семен нашел полянку с лавочкой, где и расположился. Уплетая пончики и запивая их холодным лимонадом, Семен принялся неторопливо просматривать одну из газет, по привычке начав с последней страницы. Мар был прав. Газета оказалась сплошь забита рекламными объявлениями и сплетнями из жизни неизвестных Семену знаменитостей. Позевывая, Семен листал и листал газету, пока не добрался до первой начальной страницы. «Опаньки!» – изумленно воскликнул Мар. «Гляди-ка, гляди! Скандал во дворце императора! Как же так? Уже скандал и без нас!» На первой странице под заголовком «Паникеров к ответу» размещалась крупная фотография входа в императорский дворец. Перед фасадом здания, исчезая за краями фото, тянулась цепь угрюмых палементов с прозрачными щитами и увесистыми дубинками в руках. Арочный вход во дворец охраняли особо дюжие бойцы. Неспокойно охраняли. Их дубинки были в основательной работе, местами аж размазались. Кому и по каким местам доставалось, разобрать не удалось. Потерпевшие в кадр не попали. Семен и Мар углубились в чтение статьи под фотографией. Суть передовицы заключалась в том, что со вчерашнего дня по перекрестку ходят упорные слухи о подписании императором указа об освобождении со своих должностей всех глав и руководителей имперских служб, как силовых, так и муниципальных. И якобы император после столь необъяснимого поступка отказал всем в назначенный на тот день плановой аудиенции, закрылся во дворце, и никакого доступа к нему нынче нет. Однако, как говорилось в статье, доблестные службы правопорядка находятся на своих местах и исправно несут службу. Коммунальное хозяйство работает, как и прежде. Армия находится в боевой готовности, и никакой враг... Семен пропустил ура-патриотическую часть текста и наткнулся на абзац, где провокационные слухи о затворничестве императора связывали с упаднической болтовней известного прорицателя С насчет грядущего конца света и вовсю клеймили позором всяческих сволочей-приспешников, распускающих лживые слухи о грядущем вскоре судном дне.